Бесте. Этот мир был создан мною, он творится где-то извне. В этом сне за каждой спиною, что видится мне? Кто же? Кто же? Ответь мне, кто здесь? Кто здесь? Открой дверь! Этот мир стабилен там будет, в меру тёплых и светлых домов. Сколько мнений, столько и судеб, а лучше и снов. Их колонны шествуют рядом, всем хватает места в огне. Но за каждым жестом взглядом, что